Глава вторая. Вся проблема была в том, что сил у меня почти не осталось. Я была не слишком успешной магиней, ну, вернее, совсем никакой. Меня даже в Королевскую академию не взяли ввиду отсутствия способностей. Все, что я могла, это заживить небольшие раны или влить в еще бьющееся сердце немного жизненных сил. Может быть, в другой ситуации я бы придумала что-то более уместное. Но сейчас мне хотелось только одного — добраться до дома и скинуть тяжелое платье, от которого уже поднимался пар. Поэтому я не слишком учтиво потрясла незнакомца за плечи. Его голова пару раз мотнулась, черная прядь волос скользнула вниз, открывая вытянутое ухо, и я зачарованно уставилась на него. Бледная кожа, отсутствие сосков, странные глаза, вытянутые уши и боязнь солнца. «Кто же ты такой, милый друг? И откуда здесь взялся?» Не удержавшись, я наклонилась ближе и осторожно провела кончиками пальцев по краю его уха. В одно мгновение мое запястье с силой сжали мужские пальцы. Я вскрикнула и столкнулась взглядом с черными, как оникс, глазами незнакомца. «Ты кто?» Словно выплюнул мужчина, буравя меня пронзительным взглядом. «Лин? Эмерли?» Сорвалось с языка, прежде чем я успела что-то соврать. Я мысленно застонала. Если этот тип действительно фейри, а я в этом почти не сомневалась, ни в коем случае нельзя называть ему свое имя, иначе он завладеет твоей душой, и ты навеки останешься его рабом. «Лин», — повторил он, растягивая звуки, и его губы приоткрылись, обнажая небольшие, но острые клыки. Он смотрел мне прямо в глаза. А я не могла отвести взгляд, не могла отвернуться, хотя мне страшно хотелось вскочить и убежать. Странное оцепенение охватило меня. По спине пополз табун мурашек, в пальцах появилась мелкая дрожь. Рядом тявкнул Атой, приводя меня в чувство. Я сморгнула, поспешно поднялась на ноги и уже приготовилась бежать без оглядки, когда незнакомец заговорил. «Куда ты?» — услышала требовательный вопрос. «Домой», — буркнула я, пятясь задом. Мужчина с интересом наблюдал за моими маневрами. «Ты спасла меня, Лин, Эмерли. Назвала свое имя, а теперь хочешь бросить на произвол судьбы?» «Ничего подобного. Вы вполне можете позаботиться о себе сами». Он с видимым усилием поднялся с земли и запахнул рубашку. Затем заправил ее в штаны, подтянул кушак и отряхнул кружева на обшлагах. И только после этого огляделся. Увидел моего песика, присвистнул, и глупая собаченция радостно заплясала у его ног. «Атой!» От возмущения я даже забыла, что должна сейчас трястись от страха. «Вот предатель!» Мужчина обернулся ко мне, и я испуганно ахнула. Кожа на его бледных щеках очень быстро краснела, и прямо у меня на глазах покрывалась волдырями. «Солнце!» — усмехнулся он. «Мне нужно укрытие». «Вон там есть пещера!» Я махнула рукой в ту сторону, откуда пришла. Он поднял голову и внимательно осмотрел каменистый склон. «Ты же мне поможешь, Лин, Эмерли?» «Можете называть меня просто Лин», — пробурчала я. «И не надо так растягивать мое имя». «Ты уверена, что оно твое?» В одно мгновение этот тип преодолел расстояние в 10 шагов, на которое я успела отойти, и оказался вплотную ко мне. Его рука стальным кольцом обвела мою талию, вторая приподняла подбородок, и я застыла, почувствовав, как его пальцы скользнули вниз по моей шее. «Какое чудное украшение!» — пробормотал он, подцепляя кончиком пальца мои коралловые бусы. «Откуда оно у тебя?» «Какое это имеет значение?» Я уперлась руками ему в грудь. В моем голосе прорезались истеричные нотки. «Отпустите меня! И не смейте ко мне прикасаться!» Удивительно, но он тут же убрал руки и отступил на пару шагов. Я даже пошатнулась от неожиданности. Мужчина окинул меня странным, непроницаемым взглядом и произнес... «Больше не прикоснусь, пока ты сама не захочешь». «Не переживайте, не захочу!» Я поспешно отвернулась и зашагала вверх по склону. «Как же, держи карман шире!» — думала я, спеша убраться. «Чтобы я любезничала с разными фейри, но уж нет. Я девушка простая, даже с местными этирнами дружбу не вожу, а уж с таким существом и подавно. Тем более, друг сердечный у меня есть, хороший парень». Из нашей деревни, владелец небольшой шаланды. Отличная партия для дочери рыбака. Почему-то именно в этот момент я вспомнила Ларса, и мне остро захотелось, чтобы он был рядом. Позади плелся спасенный, с трудом переставляя ноги. Я слышала за спиной его шаркающие шаги, и было похоже, что до пещеры он сам не дойдет. Рядом носился Атой, то подбегая к незнакомцу, то возвращаясь ко мне, заливался довольным лаем и махал хвостом. Но мне было не до веселья. Я резко остановилась и повернулась к мужчине. Он тоже замер в трех шагах от меня. Бледный, с испещренными пятнами щеками, закрыв глаза и слегка покачиваясь. Его губы были сжаты в узкую полоску, а красивое лицо исказилось от боли. Казалось, он вот-вот упадет. Я не знала, с кем я столкнулась, зато быстро поняла, что ничего хорошего ждать не стоит. Да, я слышала много историй о фейри, но ни одна из них не заканчивалась счастливым финалом. Еще 100 лет назад они населяли Гленнимор, пока люди не оттеснили их к побережью и не скинули в море. Это были жестокие, злобные существа. Многие из них воровали детей, подкладывая вместо них либо полено, либо своих болезненных уродцев, а были и такие, что не брезговали человеченкой. Они зачаровывали мужчин и женщин, делая их своими рабами, и целыми деревнями уводили в тайные подземелья или зачарованные леса. За 100 лет сменилось несколько поколений людей, истории о фейри превратились в сказки, обросли мифами и легендами. Но ведь недаром в закрытом корпусе Королевской академии до сих пор изучают расологию. Недаром обо всех нелюдях в приказном порядке положено сообщать в префектуру. Недаром за укрывательство фейри грозит огромный штраф и несколько лет исправительных работ. Значит, они не миф. Они действительно существуют, и именно меня угораздило столкнуться с одним из них. Я пару секунд смотрела на представителя другой расы, а потом не выдержала. Подошла и подставила плечо. Мужчина ответил мне судорожным вдохом, со свистом втянул в себя воздух, закинул руку мне на шею и навалился всем телом. Последние футы до пещеры я практически тащила его на себе. Затянув под каменные своды, помогла ему сесть и сама в изнеможении опустилась рядом. Незнакомец откинулся на стену, опустил веки и едва слышно произнес: «Спасибо. Ты спасла меня во второй раз за один день. Проси, чего хочешь». «Мне ничего не надо», — торопливо заверила я. «Даже мое имя?» Он недоверчиво усмехнулся, так и не открывая глаз. «А имя-то мне ваше зачем?» Я уставилась на него в полном недоумении. Здесь, в полумраке пещеры, куда не проникали прямые солнечные лучи, красные пятна на его щеках медленно бледнели. Я невольно перевела взгляд на изящные запястья незнакомца. Следы от ремней отпечатались на них вздувшимися багровыми рубцами, сочившимися кровью. «Ты же назвала мне свое? Или то, которое ты считаешь своим? Разве не хочешь ответной любезности?» «Не понимаю, о чем вы?» «Вижу, что не понимаешь. Но я хочу отблагодарить тебя за твои труды». «Еще рано говорить о награде», — пробурчала я и отвела взгляд. «Деньги нам с отцом точно не помешают. Те, кто сделали это с вами, они не вернутся?» «Вернутся». Он меланхолично кивнул. «И доведут дело до конца. У долины от них не спрятаться, а на портал не хватит сил. Я слишком долго пробыл на солнце». «Вы боитесь солнца», — констатировала я очевидный факт. «Только прямых лучей». «Вы сильно пострадали?» Я встала перед ним на колени, внимательно разглядывая нечеловечески прекрасное лицо, и, забывшись, положила руки ему на плечи. Он тут же сомкнул пальцы на моих запястьях. Я вздрогнула и попыталась отстраниться, но он меня удержал. «Подожди», — пробормотал он, гипнотизируя меня невероятными глазами, похожими на две бездны, в глубине которых таились бесчисленные мириады звезд. «Не бойся, я не причиню тебе зла». Его завораживающий взгляд, его тихий, ласкающий голос пробудили во мне неведомые до этой минуты ощущения. Я почувствовала, как в глубине моего тела зарождается теплая волна, как подрагивают кончики пальцев, как быстро-быстро начинает биться сердце, и облизнула пересохшие губы. «Клянусь бездной», — почти прошептал фейри, не отрывая от меня взгляда, и мягко потянул за собой. Я почти упала ему на грудь. Сильные руки подхватили меня, удержали, лишая воли. Бледные губы оказались в опасной близости от моих. Очарованная его магнетизмом, я застыла, позорно зажмурив глаза, и несколько долгих секунд ощущала его прерывистое дыхание на своем лице. Наконец он выдохнул и легонько меня оттолкнул. «Мое имя Райан Райзен», произнес ровным голосом, наблюдая, как я торопливо поднимаюсь с колен. Руки дрожали, ноги отказывались держать. Я нагнулась, делая вид, что отряхиваю юбку, но на самом деле мне хотелось спрятать пылающее лицо. Фейри назвал мне свое имя. «Зачем вы это сделали?» — глухо спросила я. «Мне не нужна ваша благодарность». «Зато мне нужна твоя помощь. ты же с той стороны, из человеческих земель. Ты вообще знаешь, где оказалась?» «Нет», — я покачала головой, настороженно поглядывая в его сторону. «Это Гвирдол, долина смерти. Дуэргары приходят туда, чтобы умереть». «Кто?» — не поняла я. «Дуэргары, такие, как я». Я испуганно сжалась. «Дуэргары. Самые злобные, самые кровожадные существа из всего дивного народа. Легенды о них были наполнены жестокостью и кошмарными подробностями. О, сад бясноокая, куда меня занесло?» Губы Райзена приоткрылись в саркастической ухмылке, и в зеленоватом свете, спускаемом стенами пещеры, мелькнули клыки. «Вижу, ты кое-что знаешь о нас», — сказал он таким тоном, что меня передернуло. Появилось непреодолимое желание заорать во все горло и дать деру, но странное дело. А Той вел себя совершенно спокойно. Корги уселся у ног Дуэргара и тихонько поскуливал, но не от страха, а скорее желая привлечь его внимание. «Люди очень трусливые и недалекие существа. Боятся всего, что им непонятно, и ненавидят все, что вызывает у них страх. На самом деле мой народ не намного отличается от тех же сидов, которым люди приписывают чуть ли не божественное происхождение». Я недоверчиво покосилась на его рот. «Ага, как же. А клыки мне приснились? Или он ими яблоки грызет?» Я только открыла рот, собираясь что-то сказать, как Райзен в одно мгновение вскочил на ноги, схватил меня за плечи и зажал ладонью мой рот. Я ударила его в грудь, но он резко прижал меня к себе, даже не заметив сопротивления, и едва слышно зашипел, показывая глазами в сторону выхода. Я замерла, напрягая слух. Снаружи доносились чьи-то голоса. Бряцанье оружия, конские сбруи, но так далеко, что слов было не разобрать. Судя по всему, вверх по склону поднимался отряд. Я перевела вопросительный взгляд на застывшее лицо Дуэргара. Тот медленно закрыл и открыл глаза, подтверждая мою догадку. Это были они. Те, кто пришел забрать его труп, либо добить, если он еще жив. Райзен что-то прошипел сквозь зубы, и мой корги словно ошалел. Вскочил на лапы, зарычал и бросился к выходу, заливаясь истерическим лаем. Я дернулась за ним, собираясь остановить, но Дуэргар не позволил сделать и шага. Схватив меня за руку, он развернулся вглубь подземного коридора и рванул в ту сторону, откуда я пришла, волоча меня за собой. «Моя собака!» — закричала я, отчаянно вырываясь. «А той! А той!» «Дура!» — прошипел мужчина, толкая меня вперед. «Хочешь попасть к ним в руки? Тогда все твои страшные сказки станут реальностью!» От его толчка я чуть не упала, запутавшись в складках платья, но он удержал и прибавил ход, заставляя бежать за ним со всех ног. Позади раздавался захлебывающийся лай корги и низкие голоса преследователей, что-то кричавших на странном языке. Маленький песик был несерьезным соперником против вооруженной толпы магических существ, но он дал нам пару минут форы, пока дуэргары пытались его отогнать. Я слышала грубые голоса, отрывистые фразы, похожие на ругань, звук удара и яростный лай, перешедший в жалобный вой. Я вздрогнула от жалости. Мой корги скулил от боли, и эти звуки ранили меня в самое сердце. Но неумолимый Райзен продолжал тащить меня за собой. Мы неслись во весь дух по широкому коридору, сворачивая на авось, ныряя в темные повороты. Я уже ни о чем не думала. Мое сердце колотилось от бега. Грудь разрывалась от недостатка воздуха, ноги немели, отказываясь держать. Но Дуэргар крепко, до боли сжимал мою руку, и мне не оставалось ничего другого, как только бежать вслед за ним. Ведь встретиться лицом к лицу с теми, кто шел за нами по пятам, мне вовсе не хотелось. Наконец мы увидели тусклый вечерний свет, пробивавшийся сквозь щель в скале, ту самую, с которой началось это опасное приключение. Райзен подлетел к ней, схватил меня на руки и выскочил на узкий карниз. Не успела я ахнуть, как он вместе со мной молча прыгнул вниз с высоты в 10 футов. «Мама!» — заорала я, вцепившись в его шею, и зажмурилась со всех сил. Полет был коротким и закончился глухим ударом о землю. Дуэргар приземлился на ноги, слегка покачнулся, но устоял. Потом попытался поставить меня, но не тут-то было. От испуга я так вцепилась в него, что теперь не могла разжать рук. Над нами раздались хриплые крики. Я подняла голову, но щель в скале оставалась полной непроницаемой тьмы. «Они не выйдут оттуда», — поспешил успокоить меня Райзен. «Человеческие земли закрыты для фейри». Словно в ответ ему раздалось несколько отрывистых фраз. Дуэргар ухмыльнулся, обнажив клыки, и что-то крикнул в ответ. Судя по тону, он насмехался над своими врагами. Несколько мгновений мы слушали, как они переговариваются в полголоса между собой, а потом из темноты пещеры снова прозвучали слова на неизвестном мне языке. И Райзен расхохотался. Я услышала удаляющиеся шаги и сильнее стиснула руки на шее Дуэргара. «Вот и все. Можешь перестать меня душить», — прохрипел он, пытаясь оторвать меня от себя. По телу разливалась леденящая волна понимания. «Атой!» — всхлипнула я. «Он остался там!» «Это был наш единственный шанс!» «Что?» — я заглянула ему в глаза и поняла. Все это время он использовал моего пса. Заманил на ту сторону, заставил меня идти следом, управлял им как марионеткой и пожертвовал его маленькой жизнью ради собственного спасения. «Ненавижу!» — прошептала в полголоса и медленно разжала руки. «Другого и не ожидал», — усмехнулся он, отпуская меня. Я обхватила себя за плечи и затравленно огляделась. Дождь прекратился, но небо все еще оставалось затянутым тучами. Солнце уже коснулось краем темной морской поверхности, проложило оранжевую дорожку от аллеющего горизонта к каменистому берегу. Сырое платье холодило кожу, заставляя все тело мелко дрожать. «Ты замерзла», — констатировал Райзен ровным тоном. «Тебе нужно согреться. Где твой дом?» «Напрашивайтесь в гости, Этирн Райзен», — съехидничала я, стуча зубами от холода. Увидела свою корзинку, стоявшую в нескольких шагах. Глупые крабы разрезали передник и разбежались кто куда, пока меня не было. Кажется, кое-кто остался без ужина. Это было последней каплей. Едва сдерживая злые слезы, я пинком зашвырнула бесполезную корзинку в кусты чертополоха, росшие меж камней, и решительным шагом направилась к деревне.